Глава 48. Не говоря ни слова, Наоми выслушала рассказ Хершеля о его романе с Юлией. «Даже не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить. Ты хорошая женщина, богобоязненная. Я должен стыдиться себя. У меня нет никаких сомнений, что ты всегда была хорошей женой и чудесной матерью. Ты не заслуживаешь такого обращения». Мгновение он поколебался, потом вздохнул. «Наоми, я очень виноват. Пожалуйста, скажи, сможешь ли ты простить меня?» Она тоже вздохнула и провела пальцем по ободку чашки. Секунду помолчала. Потом посмотрела ему в глаза и покачала головой. «Я не такая хорошая, как ты думаешь. Не такая богобоязненная. Я могла бы быть куда лучшей женой». «О чем ты?» «У меня тоже был роман». Слова сами сорвались с ее губ. «Я знала, что поступаю плохо, но все равно это делала. Все закончилось много лет назад. Я прошу прощения. Я никогда не хотела причинить тебе боль». «У тебя был роман?» Хершель не верил своим ушам. Его голос сорвался. Он встал и схватился за голову. «Как ты могла так поступить? Ты мать моих детей! Как ты могла лечь с другим мужчиной?» «Так же, как и ты лег с другой женщиной. У мужчин это по-другому. Ты же мать! Мать должна быть чиста!» — сказал он. Хершель дернул себя за волосы. «Ой-вей! Поверить не могу! Что бы я ни делал, этот день становится все хуже». Он распахнул дверь и вышел на крыльцо. Наоми встала и последовала за ним. Несколько минут постояла на пороге, просто глядя на него. Потом вернулась и села за стол. Ее глаза были мокрыми от слез. «Мама, с тобой все в порядке?» В кухню вошла Перл. Наоми подняла голову. Сколько она стояла в коридоре. Вдруг она слышала, о чем мы с Хершелем говорили. Надеюсь, что не слышала. А если да, то не поняла, в чем дело. Самое худшее в мире — это причинить боль собственным детям. «Все хорошо», — сказала Наоми, утирая слезы с глаз. «Сколько ты стояла перед дверью?» «Я только проснулась, мама», — ответила Перл. «Ты плакала?» «Нет, я в порядке, честное слово. А где твои сестры? Вам пора завтракать?» «Я пойду поднимать Шошанну и Блюму, сейчас вернусь». Наоми заставила себя улыбнуться. Шошанна помогла Наоми приготовить кашу, и они все вместе уселись завтракать. Наоми гоняла кашу по тарелке, но не могла проглотить ни крошки. У нее было такое чувство, будто она падает с обрыва, и это падение уже ничто не может остановить. Позавтракав, девочки оделись и пошли в курятник собирать яйца, пока Наоми прибирала на кухне и мыла посуду. Закончив, она прошла к себе в комнату, чтобы одеться и сходить на рынок. И тут в дверь постучали. Ее сердце заколотилось. Дочери еще не могли вернуться из курятника. Не так скоро. «Наверное, это Хершель», — подумала она. Ее руки дрожали. Видимо, он вернулся сказать мне, что оставляет меня и детей. «Наоми!» — позвал ее Хершель. Его голос был мягким. Он вошел в спальню. «Никто из нас не идеален. Ты совершила ошибку. Я тоже. Я все обдумал, и мне кажется, что нам следует простить друг друга и найти способ наладить отношения. У нас с тобой прекрасные дети и чудесный дом». Она поглядела на него. Это были самые честные и прочувствованные слова из всех, что она от него слышала. «Можно от тебя кое о чем спросить?» «Понимаю, это не мое дело, и ты можешь не отвечать. Но та женщина, с которой ты встречался, это Фрида?» «Нет, это не Фрида», — вскружила мне голову. «Она Шикса». «Шикса? Кто-то с твоей работы?» «Нет, просто одна девушка, с которой я случайно познакомился. Мне не следовало этого делать. Потом Хершель добавил. Ты же знаешь, Фрида никогда не представляла угрозу для нашего брака. Я нисколько ею не интересовался. Но думаю, она что-то подозревает. Правда? Почему? Она везде сует свой нос, ты же знаешь. Да уж. А еще я знаю, что она меня ненавидит. И всегда ненавидела. Она ревнует, сказал Хершель. Потом сделал паузу. Как думаешь, для нашего брака будет лучше, если я ее уволю? Уверен, я смогу найти новую секретаршу. Да, возможно, лучше, чтобы ее не было в нашей жизни. Тогда я так и поступлю. И ради нас обоих найму себе какую-нибудь пожилую даму с большим опытом. Такую пожилую, чтобы она тебя не привлекала. Рассмеялась Наоми. Не смогла удержаться. Хершель посмотрел на нее. Смех жены оказался заразным. Он расхохотался следом за ней. Мне кажется, нам надо проявлять друг к другу больше теплоты. Мне бы очень хотелось, чтобы ты говорил, что меня ценишь, сказала Наоми. Впервые за все время их брака ей было легко разговаривать с мужем. Я всегда ценил все, что ты для меня делала. Но мне бы хотелось слышать «пожалуйста» и «спасибо», хотя бы иногда. Ты мог бы пойти мне навстречу? Ну, конечно. Это самое малое, что я могу после всего, что натворил. А что я могу сделать для тебя? Спросила она. Чтобы улучшить наш брак. Он отвел глаза и вздохнул. Ну, как мне тебе об этом сказать? Что бы это ни было, просто скажи. Мне неловко. Прошу, Хершель, просто скажи и все. Ладно, значит, ты хочешь улучшить наш брак? И я тоже. Очень сильно хочу, пробормотал он и откашлялся. Ясно. И что я могу сделать? Будь мне не просто женой Наоми. Будь моей любовницей. Она покраснела. Этого я не ожидала. Потом Наоми улыбнулась. Но все хорошо. Я с удовольствием попробую.